прошедшим дождем омывает сердце мое, не щадя. Как же тебя сейчас не хватает, любимая моя. Звезды в небе не освещают путь. Верю в счастье, не в эту ночь не уснуть. Нежность твоя будет рядом со мною и наяву, и во сне. Я никогда тебя не забуду, крепче прижмись ко мне. Небо знает, как же скучаю я. Лишь о тебе мечтаю, любимая. Я вспоминаю вновь лишь твои глаза. И сладкий, нежный, дикий образ твой. Но почему-то так вновь болит в груди. Видишь, моя снежность, нежность твоя будет рядом со мною и наяву, и во сне, и во сне. Я никогда тебя не забуду, крепче прижмись ко мне. Небо знает, как же скучаю я. Лишь о тебе мечтаю, любимая. Я вспоминаю и сладкий, нежный, дикий образ твой. Но почему-то так вновь болит груди. Прижимая снежность к моему плечу. Бьется сердце, рвутся чувства. Может быть, все это грустно. Ожидания, перемены, расстояния и дилеммы. Знаю, верю, все возможно. Хоть и сделать очень сложно. Осторожно, без потери. Для любви открыты двери. И плевать на все пароли. Мы свои сменили роли. Сердце любит, сердце знает. И тебя не потеряет. Крепче прижмись ко мне.